Глава 16. Все о мыслесчетах. Или не все? Что за мыслесчеты? По идее, все понятно. Это люди, считывающие мысли. Но откуда они здесь? И как вообще такое возможно? То есть Костик мог прочитать все, что творится у меня в башке? Слышь, осьминог, это палево. Нас же раскроют таким образом. Не раскроют. Спокойным тоном ответил Бог. «Я подробно изучил эту тему и пришел к выводу, что нам ничего не грозит. Причем сразу по нескольким причинам. Но предлагаю обсудить это позже. Сейчас немного не та ситуация». «Все изучил и мне ничего не сказал? Давай договоримся, если ты прочитаешь про еще какие-нибудь феномены, типа летающих людей или самой настоящей, мать его, телепатии, то сразу расскажешь мне об этом». «Ну, а когда?» — проворчал осьминог. «Ты то дерешься, то с бабами флиртуешь, то планируешь устраивать корпоративные разборки с могущественным родом. Никак не могу урвать окошко в твоем напряженном графике». «Да, а ведь членистоногий в чем-то прав. Вокруг меня постоянно происходит какой-то движняк. Причем весьма опасный и, как правило, возникающий на пустом месте. Надо бы поменьше в разборки влезать и побольше изучать информацию о мире, в котором теперь живу. Вон сколько подробностей интересных открывается. Хотя, погодите-ка, я ведь уже встречал это слово, когда изучал разновидности технологичного песочка. По-моему, так называли владельцев ментальной пыли. Хотел тогда изучить вопрос подробнее, но меня что-то отвлекло. А потом события закрутились, не до этого вообще стало. Вот и сейчас я снова нахожусь в гуще событий, и у меня совсем нет времени на небольшой ликбез. Пока я на пару секунд выпал из реальности, Акимитсу успел создать перед собой 4 огненных шара размером с футбольные мячи. В ответ Истислав сильнее сдавил свои оковы и попытался придавить японца к полу. «Сын Гаврилова!» — через силу прохрипел мужчина. «Этот ублюдок — сын Клементия Гаврилова!» По залу пробежал еще один шокированный вздох. «Касси, уведи его!» — приказал Страйк и закрыл рот Акимитсу с помощью созданного из пыли кляпа. Касуми сбросила с себя оцепенение и тут же побежала к облокотившемуся на колонне Костику. Тот выглядел обреченно и, как ни странно, даже не пытался оказать какое-либо сопротивление. Тем временем Истислав почти усмирил рассвирепевшего гостя. Пыль знаменитого продюсера все больше сжималась на теле мужика, из-за чего тот начал терять контроль над своей техникой. Но все же успел последним усилием воли отправить огненные шары в сторону Костика. Впервые управлял своими щупальцами сам. Стоило представить, как несколько конечностей устремляются навстречу стихийной технике, как пыль тут же выполнила мое желание. Мелкие пылинки соединились друг с другом, принимая нужную мне форму, и одним хлестким ударом разрушили огненную технику. Быстро, мощно, но немного кривовато. 3 шара рассыпались на части, но вот 4-й лишь сменил направление и врезался в плечо парня. Впрочем, Касуми быстро подсуетилась и потушила воспламенившийся пиджак. Только сейчас заметил, что у Кости нет своей пыли. Совсем. А ведь находится в тусовке аристократов. Необычно. «Ну все!» — рассвирепел Истислав. «Достаточно!» Хозяин вечеринки настолько сжал оковы, что японец буквально заскулил. Даже показалось, что послышался отчетливый звук хруста костей. «Опасная штука эта ранговая пыль. Страшная». «Ис!» — отчаянно крикнула Касуми. «Успокойся, пожалуйста! И тут есть целители! Нужна помощь!» Один из мужчин отделился от толпы и, смерив Костю презрительным взглядом, процедил. «Помогать тварям из рода Гавриловых? Даже не подумаю». «Уходим отсюда!» Сразу несколько семей послушались приказа и двинулись вслед за ним. «Ты вообще понимаешь, что тут происходит?» Поинтересовался я у осьминога. «Кажется, я один не в курсе». «В общих чертах. Будешь посвободнее, скину информацию. Почитаешь». К Истиславу наконец-то подбежали охранники. Они скрутили разгневанного японца и повели его на выход. «Что с ним делать, господин? Может вызвать полицию?» «Не надо никого вызывать!» Раздраженно ответил Истислав. «Вечер и так испорчен. Нам тут еще скандала не хватало. Просто выдворите за территорию поместья и проследите, чтобы он сел в такси. Ну и Проверьте, не сломал ли я ничего ему случайно. В общем, вы поняли». «Сделаем!» — кивнул начальник смены и быстрым шагом направился за своими. Тем временем Касуми помогла Косте подняться и осторожно повела его к лестнице, ведущей на второй этаж. «Что за люди? Не понимаю». Едва слышно ворчала японка, после чего громко произнесла. «Аня, нужна твоя пыль!» «Да, сейчас приду!» Робко произнесла моя подруга, после чего прошептала. «Подожди меня, пожалуйста, я на несколько минут. И щупальца огонь. Хочу их поближе рассмотреть. Потом». «Аня!» «Все, убежала». По словам охранника, Акимицу вывели и посадили в прилетевшее такси. Даже человека с ним отправили, чтобы тот случайно глупостей не натворил по дороге. Половина гостей пошла на выход. Кто-то из-за наличия ублюдка Гаврилова на вечеринке, другие — под влиянием толпы. Лично слышал, как одна семейка обсуждала, скажется ли сегодняшнее посещение тусовки страйков на их репутации. Идиоты! Только разукрашенная парочка оставалась в хорошем расположении духа. То ли им было плевать, то ли они были под чем-то. Скорее второе. Уж больно неестественно вели себя эти двое. Впрочем, не могу их винить. Жить под постоянными насмешками непросто, даже если ты сам на это подписался. Ладно, черт с этими попугайчиками. У меня появилось время, чтобы подробнее разобраться в вопросе. Поэтому надо им воспользоваться. Ну что, скидывай, что там насобирал. Вместо ответа перед моими глазами открылось несколько ссылок. Так, в первой была статья про мысли счетов. С нее и начнем. Как и ожидалось, эти люди способны считывать мысли и настроение людей. Раньше активно использовались в разведке и внутренней безопасности, так как умело развязывали языки. Именно поэтому народ в общей массе их опасался. При этом самих мыслесчетов было невероятно мало. И еще меньше тех, кто достигал уровня ратника на этом поприще. В Российской империи таких было трое. Брат императрицы, Арсений со своей женой, и тот самый Гаврилов. Нет, еще существовал самый настоящий титан, некая Марфа. Но она погибла во время русско-османской войны 80-х годов прошлого столетия. В статье даже написали, что победа была достигнута во многом благодаря ее работе. Ого! А мы, оказывается, относительно недавно с турками воевали. Интересно, чем все закончилось? Ну ладно, вернемся к нашей теме. Чем больше становилось мыслесчетов, тем жестче регулировались их права и обязанности. К примеру, ни один владелец этой пыли не мог применять свою способность на аристократах. Точнее, мог, но только при согласии последнего, чего, естественно, никогда не происходило. Само собой, в застенках секретной службы, которую в этом мире называли «тайной канцелярией», чего только не случалось, но обычным людям об этом знать не следовало. Но за последние 10 лет ситуация в корне изменилась. Все началось с Воронова и его способности внушения. Он менял свой голос таким образом, что люди начинали подчиняться ему. Это породило множество опасений среди правителей других стран. И первые несколько лет с ним вели переговоры очень осторожно, постоянно перестраховываясь и перепроверяя свои решения. Ведь император мог заставить слушаться кого угодно. Без исключений. По слухам, Воронов перестал пользоваться этой способностью, а в качестве гарантии предлагал вести переговоры по видеосвязи. Удивительно, но его способность работала только при живом воздействии. По крайней мере, так писали в сети. Но спустя время появились первые мыслесчеты, которые догадались, на какую часть мозга воздействовал голос императора. И с этого момента, как говорится, понеслась душа в рай. От чтения меня отвлекли настойчивые тычки в бок. «Арти!» Перед глазами появилось возмущенное лицо Миры. «Ты совсем сдурел посреди вечеринки отключаться?» Выглядела сестра потрясно. А учитывая, что этого черного платья я на диване не видел, подозреваю, что теперь картридж полностью пуст. Что ж, будем ходить в чем есть. Вики стояла в сторонке и вела напряженную беседу с Истиславом. Может, насчет произошедшего, а может, касательно нападения коллекторов. Или кем там были эти бугаи? Я посмотрел по сторонам и увидел человек 10 гостей. Думаю, они уже собирались уходить, но терпеливо ждали Истислава, чтобы попрощаться. Кстати, ее стервозное высочество свалило одно из первых. и друзей своих утащила. «Вечеринки?» — удивился я. «Хочу тебя расстроить, сестренка, но самое веселье ты пропустила». «Да нам уже рассказали», — надула губки Мира. «Никогда не пойму этого максимализма у некоторых взрослых. Но ошиблась парочка мыслесчетов. Бывает. Так зачем лишать людей таких невероятных способностей? Сколько преступлений раскрыли с помощью ментальной пыли? Сколько шпионов поймали? Отказываться от такого — невероятная глупость!» «Смотрю, у этой девочки серьезная гражданская позиция», — ухмыльнулся осьминог. «Глядишь, вот-вот митинговать обойдет». «Люди просто боятся», — прозвучал голос подошедшего Истислава. «Мира, дорогая, можешь помочь своей маме проводить гостей?» «Не говорите со мной, как с маленькой!» Надулась сестра, после чего развернулась и буркнула. «Хорошо, помогу». Хозяин вечеринки дождался, пока девушка отойдет подальше, и подал мне руку. «Арти, спасибо за помощь. Ты единственный, кто не растерялся и вмешался в ситуацию». Рукопожатие было крепким, как и ожидалось. «Не хочу занудствовать, но такими вещами должна заниматься охрана». «Они...» — поморщился Истислав. «Они не до конца понимали, на чью становиться сторону. Все-таки мыслесчеты — тема очень щепетильная. Только когда Акимицу совсем ослаб, его все-таки решили увести». «Охренеть, у них тут сервис. Нанятая охрана сама решает, кого им останавливать, а кого нет. Полный бардак. А чего этот японец так завелся? Нет, я понимаю, что мыслесчеты вне закона, но чтобы так кидаться на подростка, это попросту странно». Истислав попрощался с еще одной семьей, покидающей поместье, и вернулся к разговору. «На самом деле, это целиком и полностью моя вина», — вздохнул он. «Это как?» «Я начисто забыл, что познакомил свою дочь с Костей Гавриловым, и не видел, как он пришел в поместье. Вы же пораньше собрались, в отличие от остальных гостей». «И что? Насколько я понял, этот парень не мыслесчет». «Да нет, конечно. Его проверяют каждые полгода, как и положено. Но ничего. Скоро все сроки появления поздних пройдут, и он, наконец, сможет пользоваться пылью. Так в чем же дело тогда?» «В Акимицу. Он... точнее, его дочь была фигуранткой того самого дела в Токио. Но ты понял». «Если честно, нифига не понял». «Осьминоже, может, ты подскажешь?» «Уже нашел. Громкое дело. Материала немерено. Так быстро не объяснишь». «Ай, толку от тебя. Нет, чтобы сходу выдать четкий и уверенный ответ». «А я виноват? Вбил Акимицу в Токио. А это оказался самый популярный блогер в японском округе». «Чуть не поперхнулся». «В смысле в округе? Где там карта мира?» «Да, действительно. Открытая карта показала, что вся территория Японии входит в Российско-Европейский Союз. Охренеть не встать. Это что получается? Японский остров наш?» Слегка офигевая, решил вернуться к разговору с Истиславом. «Если честно, не особо интересовался этим делом. Фамилию Гаврилова слышал, но ничего более». Страйк задумчиво почесал подбородок и кивнул. «Ну, да чего это я? Во время этих событий тебе всего лет 10 было. В общем, отец Костика, Клементий, был очень неоднозначной личностью, но чрезвычайно полезный. Все-таки ратник мыслесчет, таких по пальцам одной руки пересчитать. И в какой-то момент на него посыпалась целая лавина заявлений о принуждениях. Сначала одна девушка решилась, потом и остальные. 20, 30, 60. Многие, к слову, из весьма влиятельных семей». «А при чем тут способности мыслесчета? Они не могли осудить обычного насильника». «Так в том-то и дело, что все записи воспоминаний явно указывали, что действие происходило по обоюдному согласию. Но при этом девушки четко утверждали, что ни до, ни после не хотели этого человека. Только при встрече внутри что-то переворачивалось, и они не могли ни о чем думать. Клементий буквально ломал их психику и заставлял делать вещи, которые... ну, ты вроде взрослый парень, сам все понимаешь». «Понимаю». «Так вот, мы с Ярос... с императором обсуждали этот вопрос, и он сказал, что тайная канцелярия была в замешательстве, что они не исключали провокации зарубежных спецслужб, что это необычная попытка уничтожить репутацию одного из сильнейших мыслесчетов Российской империи. Но все оказалось куда хуже». «То самое внушение?» — догадался я. «Да. Спустя несколько месяцев после этого громкого дела начали появляться первые доказанные случаи внушения от других мыслесчетов. И вот тут у обычных людей все встало на свои места. Они сразу сообразили, что именно случилось с теми девушками. В Токио были серьезные беспорядки. Местные требовали выдать им Гаврилова на самосуд. Императору лично пришлось прилететь и усмирять протестующих. И чем все закончилось? Его посадили? Истислав цокнул и покачал головой. Ярослав лично убил Клементия, когда убедился в правдивости обвинений. Я даже не припомню, видел ли когда-нибудь его в таком бешенстве. «И правильно сделал», — тихо произнес я. «Как человек, возможно. Как правитель, нет. Это была первая серьезная ошибка императора». «Нет, я понимаю, закон и все такое. Но таких ублюдков надо кончать на месте». «Всегда так считал. Так что не понимаю, почему это посчитали ошибкой». «А ты голову включи, чисто для разнообразия. Попользуешься немного, а там, глядишь, понравится и возьмешь это в привычку». И тут до меня дошло. Как там говорит осьминог? Я действительно дубина. По всей стране начался самосуд. Да, убивали всех мыслещетов, которых могли раскрыть. Множество сильных специалистов тогда потеряли. Кто-то погиб, другие сбежали за границу. Слышал, китайская и малийская империи с удовольствием принимали у себя всех, кто потерял свой дом. Это был очень непростой год. Да, вот это накосячил, так накосячил. Хотя не удивлюсь, если это Воронову божок покровительно советовал. Мол, вали всех, там разберемся. Нет у него связь с Богом, наверное. По крайней мере, я не чувствую другого божественного присутствия в этом мире. Это как? А как же мое божественное чувство юмора? Впервые за все мое время пребывания в этом мире осьминог замолчал. Но после нескольких секунд паузы он вздохнул и произнес одну короткую, но очень емкую фразу. «Идиот!» Когда ушли последние гости, персонал принялся за уборку. Надо было разгрести килограммы несъеденной еды и вылить открытое, но не выпитое шампанское. Аня и Касуми вызвались посидеть с Костиком. Парень сильно переволновался, поэтому ему дали успокоительное и уложили в гостевой комнате. Но все же стоило за ним присмотреть. Подростки очень чувствительные, поэтому ожидать можно чего угодно. Миру, так и не продемонстрировавшую свое новое платье высшему свету, отправили домой. Она, конечно, повозмущалась немного, но все же улетела. В итоге внизу остались только я, Вики и Истислав. «Да уж», — протянул продюсер. «Я, конечно, мечтал поскорее покончить с этой вечеринкой, но никак не ожидал, что все закончится настолько быстро. Надо будет напрячь наш пиар-отдел. Пусть займутся антикризом. Вик, извини, что не получилось нормально развеяться. Слышал, у вас сейчас и так сплошные напряги. Думал, хоть развеетесь немного». Это он ловко перескочил с темы мыслесчетов на наши приключения с коллекторами. «Ис, на самом деле...» Девушка явно смущалась. «Я бы хотела с тобой поговорить по этому поводу». «Да, конечно. От нас что-нибудь нужно? Я предлагал свою помощь Пете, но ты же его знаешь. Как обычно, сам за всем разберется». Вики прикусила губу и застыженно посмотрела в сторону. Она явно стыдилась действий бывшего мужа. «Мне нужно продать блоки. Быстро. А компании предлагают смешную цену, так как они не сертифицированы. Но я точно уверена, что все отлично работает». Истислав немного закатил глаза, после чего нагнулся вперед и сказал. «Вики, ну хоть ты дурью не майся. У тебя все-таки дети. Какую сумму должен Петр? Я пытался выудить у него эту информацию, но последние 6 месяцев он практически не идет на контакт. А сейчас так вообще пропал. Уже второй день на сообщение не отвечает». 20 тысяч», — тихонько произнесла девушка. «Хорошо, допустим», — кивнул Истислав. «Теперь второй вопрос. Ты знаешь, кому именно Петя должен денег?» «Не знаю». «А где он сейчас прячется?» Вики покачала головой. «А ты, Арти?» Страйк посмотрел на меня. «Отец что-нибудь говорил? Оставлял какое-нибудь сообщение?» «Нет». Истислав выругался, после чего откинулся назад и сложил руки в замок. «Вы поймите, я знаю как минимум 8 человек, которые могли бы занять Петру такую сумму. И если начать ходить по ним и спрашивать, кому именно должен Кракенов, то внезапно выяснится, что он должен всем. Но чего, халявные деньги, кто от них будет отказываться? Поэтому мне надо точно знать, с кем именно придется договариваться». «Я постараюсь выйти с ним на связь», — пообещала Вики. «А ты, Арти?» В дальнейшие слова я не вслушивался, так как получил долгожданное сообщение от одной очень богатой женщины. «Завтра в 9 утра. Кафе «Сударь». У тебя будет 10 минут». «Ну, привет, Ангелина Болтова. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки.